закрыли. Пятерочку закрыли, да, откроют там супермаркет большой. А? Откроют большой супермаркет. Да. Да. Будет Ашан там. Ашан называется. Знаешь такой? Ой. Французский будет. Чего? Французский супермаркет будет там. Ой. Хлеб будет. Почему мы без магазина останемся? Почему? Французские эти булочки будут, там картофель. Нам нужен не только картофель, а продукты. Лягушачьи лапки будут продавать. А? Лягушачьи лапки будут продавать. Что продавать? Лягушачьи лапки. Лапки какие? Лягушачьи. Гусячие? Ну, французы же любят лягушачьи лапки. Да? Да. Ты пробовала? Французский магазин будет? Да, французский. Ашан называется. Ашан. Ашан? Ашан. Ашан. Да, слышала такой? А что же для нас, для русских, ничего не будет? А ты разве русская? Да. Говорят, ты еврейка. Из 226-й алкоголичек сказал, что она еврейка, говорит. Да что ты? Хитрая, говорит, как еврейка. Вот почему-то она так сказала. Да? Ага. А кто тебе сказал, что пятерочку закрывают? Кто-то по телефону мне сказал, а я... Кто это? Кто? А кто тебе все звонит-то? А? А кто же тебе все звонит-то? Какой-то парень позвонил, сказал. Да, откуда он твой телефон-то узнал? А я знаю откуда. То есть это не из 218-й звонили, это другой человек? Да я не стал допытываться. Да? Но сказал, что пятерочка закроет. Но это еще под вопросом. Под вопросом? Да, еще пока можно успеть в нее сходить. Ты сейчас пойдешь в пятерочку-то? Ну, что там ночью делать? Ну, как, там акции хорошие. Печенье по 15 рублей. Или ты боишься, что опять на тебя ночью нападут, как в тот раз? Да так поздно я в пятерочку не хожу. Ну, тот раз в 10 вечера ты ходила прям туда. Ну, тот раз, значит, приперла. Тот раз тебя там кружили какие-то ребята, трое человек, да? Да. Спрашивали, рассказывали твою биографию, продавщица. Угу, точно. А ты кричала... А ты говорила, я прописала родственника, им говорила тогда? Прописала, да. А зачем ты им это говоришь, если они вообще к твоей квартире отношения... Да, моя квартира, не думали. Так они вообще люди-то не насчет квартиры. 218 спит и видит мою при квартиру. При чем здесь 218? Это эти ребята, разве они из 218 были? А откуда же? Ты что, не знаешь, кто в 218 живет, по лицам даже не определяешь? Чего? Это же люди вообще. Один из Люберец был, другой еще откуда-то. Но это совершенно к 218 отношения не имеет. Там разберешься. Это люди тебя знают уже. На всю страну ты прославилась, Валентина. Чем прославилась? Голой по улице хожу. Матерками своими виртуозными. Ах, матерки! Какие интеллигентные! Матерки не слышали. Валь, а сегодня пенсия... Ой, интеллигенции ебучие! Матерка не слышали. Ты как это, Петросянша прям как это. С тобой даже не надо юмористических программ. Ты почему вот в цирковой не пошла? Вот, мне кажется, у тебя талант пропал. Угу. Ты настолько смешная, вот ты даже вот сама, наверное, не понимаешь, насколько ты смешная. Валь. Чего? Ну ведь ты смешная, согласись. Чего? Согласись, что ты смешная, старушка. Обыкновенная. Нет, никого смешить не собиралась. Валя, а сегодня пенсию... Род никого не смешила. Сегодня пенсию принесли тебе? Не твое дело. Нет, я просто сравниваю. Мне принесли чуть... Сказали, завтра заходи. Кто сказал? Телефона. Кто сказал? Я позвонила на почту, сказали завтра. Завтра? Да. А куда? Пойдешь на почту сама? Да. А моей матери принесли, потому что она почтовый работник, ей по блату принесли. Принесли, да? Да, ну она же почтальонша работала. Угу. Ей по блату принесли. По блату принесли. Повысили, 20 тысяч она теперь получает. Повысили? Да. 20 даже? Ну она же ветеран труда. Да и я тоже ветеран труда. Мне 20 никогда не дают, всегда 18 дают. 18 уже, а ты говорил 15. А? Ты говорила 15, теперь уже 18. А, это как какой-то праздник был, добавили. Да? А так пятнашку? Да. Валь, ну есть один способ хороший подработать. Это сдать свою квартиру нам. Пошел нахуй. Или отдать.